Глава пятая. Кто-то идет. «Долго еще?» — спросила Майки у плывущей впереди спины привратницы. «Не знаю, птичка моя», — терпеливо повторила привратница. На ходу она то и дело похлопывала ступней по земле, но так быстро, что даже не сбивалась с шага. «А если тут вообще нет дверей? Мы уже страшно долго идем. Я устала. Скоро вообще больше не смогу идти». «По-другому дверей не найти, птичка моя!» Привратница снова хлопнула ногой по земле. «Зачем ты так делаешь?» — поинтересовалась Майки. «У тебя что, нога чешется?» «Я так слушаю, птичка моя! Слушаю, что земля говорит!» — объяснила привратница. «Слушают обычно ушами!» — устало пробурчала Майки. Привратница усмехнулась. «Вот как! Но земля не говорит с ушами! Земля говорит с ногами. Пойдем». Привратница, кажется, совсем не устала, а вот Майки устала ужасно и очень скучала по халату. Зачем только она его бросила? Как глупо! Остается только надеяться, что халат никуда не денется, и она подберет его на обратном пути. «Стой!» — прошелестела вдруг привратница и остановилась так внезапно, что Майки чуть в нее не врезалась. «Я чувствую шаги!» — шепнула привратница. «Это ведь не твои шаги? Дай-ка послушаю». Они постояли неподвижно. «Ну что, мои?» — спросила Майки. «Нет, ты стоишь, а я их все еще слышу». Майки посильнее прижала подошвы к земле. «Я ничего не чувствую». «Теперь остановился!» — выдохнула привратница. «Почему?» — не поняла Майки. — «Потому что он идет за нами, стрекотунья», — объяснила привратница. — «А кто это? Ведьма?» — испугалась Майки. — «Не знаю», — ответила привратница. — «А если это кто-нибудь плохой?» — прошептала Майки. — «Давай надеяться, что хороший». Майки кивнула и хотела было сунуть руки в карманы халата, но халата не было. Она погладила свой мохнатый костюм, но это не помогло. По-прежнему было страшно. Привратница покачалась с пятки на носок. «Чувствуешь что-нибудь?» Привратница кивнула. «Он совсем рядом, за углом». У Майки застучало сердце. Она даже не посмела сказать привратнице, что в туннеле вообще-то нет углов. Ни углов, ничего другого, зачем можно притаиться. Кто-то, кто их преследует, уже совсем рядом. Он может оказаться опасным, а им даже спрятаться негде. «Что будем делать?» — прошептала Майки. «Подождем. Залезай внутрь костюма. Залезай скорее, с головой!» Едва слышно проговорила привратница, напряженно вглядываясь в сумрак тоннеля. Майки втянула в костюм руки и ноги и замерла. Костюм хорошо растягивался, так что влезть в него оказалось нетрудно. Воротник мохнатым капюшоном укрыл голову. Из-под него Майки смотрела в ту же сторону, что и привратница, но, как ни щурилась, ничего не могла разглядеть. Туннель тянулся, насколько хватало глаз, длинный, сумрачный, сетью вспыхивающих огоньков на стенах. Секунды шли. «Он идет к нам?» — тихонько спросила Майки. «Нет. Стоит на месте». «Почему?» «Смотрит на нас, думаю». «А почему мы его не видим?» «Не все можно увидеть». «Как это не все?» Еще больше испугалась Майки. Привратница неподвижно всматривалась во тьму. «Некоторые видят лучше других», прошептала она. «Он снова пошел, я слышу его ногами. Скоро покажется. Не двигайся». Майки задрожала от возбуждения. В сумраке туннеля что-то неуверенно шевельнулось, как будто. Может, преследователь сам боится? И вдруг из темноты выскочил кто-то маленький. Он подпрыгнул вверх, почти взлетел. Крик застыл у Майки в горле. Она увидела, что существо рванулось по воздуху прямо к ней. Маленькое прыгучее существо растопырило лапы, готовясь напасть. Лапы разлетались все шире, шире, и все сильнее становились похожи на рукава. «Рукава!» В следующий миг нападающий плавно опустился на землю перед Майки и больше не двигался. И Майки наконец осознала, что это. «Халат, ты пришел!» — выдохнула она. Майки высунула руки и ноги из мохнатого костюма и обняла халат так, как обнимают того, по кому очень соскучились. «Это ты! Ты шел за нами! Прости меня, прости! Я никогда больше нигде тебя не оставлю, обещаю! Какой же ты грязный ужас! Но я тебя постираю, не волнуйся!» Халат не отвечал. Привратница стояла неподвижно и все так же вглядывалась в темноту. «С ума сойти! Ты слышала шаги халата, хотя у него даже ног нет!» — сказала Майки привратнице. Та взглянула на нее. «Нет, птичка моя, я слышала не твою одежку. Тот, кого я слышала, стоит вон там и смотрит на нас. Может, он и пришел следом за твоим халатом». «Стоит и смотрит?» — выдохнула Майки, щурясь в темноту. «Зачем он пустил халат впереди себя? Кто это?» «Вот уж не знаю, но я чувствую его взгляд. Может, это кто-то любопытный? Многие подземные жители любопытные. Может, хочет просто посмотреть. Подождем, вдруг он и покажется. Спряталась бы ты пока, птичка моя». Майки прижала пыльный халат к груди, чихнула и задумалась. «Халат ведь должен знать, кто там прячется. Почему он молчит? Почему не предупредит, если они в опасности? Хоть бы намекнул, как он любит. Так что ничего не понятно». Майки снова чихнула. Отчего-то у нее защекотало в носу. Интересно, от чего? Майки чихнула в третий раз и тут, наконец, поняла. Это и был намек. Она удивленно подняла взгляд и сказала тихонько как бы про себя. «Уру-ру!» В темноте осторожно зашевелились. «Чудо-бука! Это ты там?» — воскликнула Майки. — Это же я, Майки! Ты, наверное, не узнаешь меня в этом костюме, но это и правда я! Майки сдернула с головы капюшон. — Тссс! — зашипела привратница. — Что ты так кричишь, земная птичка? Тише! Но Майки не обращала внимания на привратницу, потому что уже разглядела во тьме кое-кого знакомого и любимого. Большое темное мохнатое существо вышло из темноты и уставилось на Майки круглыми, похожими на теннисные мячики, глазами. И сделало еще несколько неуверенных шажков. «Уру-ру! Я знала, что ты придешь!» — закричала Майки. «Почему ты прячешься? Ты и правда меня не узнаешь!» «Бука!» — удивленно проговорила привратница. «Что она тут делает? Одна, без стаи, убежала!» «Искала меня, конечно же!» — крикнула Майки. Она положила халат на землю, выбралась из костюма и бросилась прямо в пыльные, пахнущие погребом бучьи объятия. Толстые в комочках земли лапищи сомкнулись вокруг Майки, прижали ее к лохматому пузу. Майки тоже стискивала Буку изо всех сил. «Где же ты была так долго, глупая? Я так по тебе соскучилась!» — бормотала Майки в бучью шкуру, а Бука довольно урчала низко и утробно. Привратница смотрела на Буку, обнимающую человека, и задумчиво качала головой. Потом она подобрала с земли синий халат, отряхнула его от бучьей пыли и чихнула.